Глава 14. Веселье благодати. Для читающего правильно эту книгу эгоистический ум смиряется и ослабевает, но дух его умиротворяется, просвещается и веселится благодатью, ибо он нашел свое сокровенное духовное сердце. Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Книга притчи, 15 глава, 13 стих. Напротив, те, кто более всего ценят и превозносят свой эгоистический ум, свое эго, отшатнутся в неприязни и чувстве уныния и постараются как можно скорее забыть прочитанное, ибо их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Послание Филиппийцам, 3 глава, 17 стих. Мысленная мышеловка работает днем и ночью. Думать о своих искушениях – это полное недоверие Христу. Если есть божественная благодать, всегда немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, о чем еще можно думать, ожидая лживой подсказки от лживого эгоизма и не передав себя полностью премудрости благодати? Ум – это древний хулитель истинного Бога, Творца неба и земли, который неисходно пребывает в тебе самом, как «Я есмь». И когда ты постигнешь эту истину, она в то же самое мгновение сделает тебя свободным. «Свет пришел в мир». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 46 стих, чтобы всех сделать светом вечного Духа. Но мир предпочитает искать вечность в материи, тем самым сделавшись тьмой. Большинство имеют лишь книжные сведения о Боге, не имея никакого личного духовного постижения, и потому начинаются споры. Однако известно, что правда и знание истины никогда не могут находиться у большинства. Большинство хотят выглядеть умными и эрудированными, и лишь малая часть стремятся стать духовными и мудрыми, не своим разумением, но божественной благодатью. Они просто пребывают в безмолвии, смиренно приглашая свет данной им благодати. Разве ты не знаешь, что самый знающий тот, который знает, что ничего не знает? Он действительно ничего не знает, но дух его, умудряясь в Боге, знает истину напрямую. Все, что ты знаешь головой – миф. Тебя спасает только то, что ты пережил и усвоил своим сердцем. Преподобный Сафроний Сахаров утверждал, что полностью внимательное и сосредоточенное произношение молитвы «Отче наш» незамедлительно спасает человека. Для того, кто пришел к безмолвию и утвердился в нем, становится достаточным произнести всего лишь два слова из этой молитвы с глубоким их осознанием «Отче наш» и непрестанно оставаться в тишине духовного сердца. Такое же состояние спасения переживает и тот, кто с полным доверием и всеобъемлющим чувством всепоглощающей любви произносит всем своим сердцем всего лишь одно слово «Иисусе» и остается в духовном, неприходящем и нескончаемом мире божественной благодати. Однако, чтобы таким образом пребывать в Духе Божьем, необходимо обладать большой духовной зрелостью в искоренении собственного эгоизма. Если у человека нет аскетики, длительных молитв, сурового поста и ограничений – Тогда смиренное принятие болезни становится единственным средством приближения человека к Богу. Сколько ни твердили святые отцы, что к смерти нужно готовиться, прежде чем начнешь умирать, иначе страх парализует твой ум полностью, кто обратил на это серьезное внимание? Так называемая смерть – это последний шанс избежать смерти и соединиться с Богом. Кто же с Ним соединяется в этот столь важный момент? Тот, кто старался помнить о нем всю свою жизнь. Все понимают, что тучная пища вредна телу, от которой оно приобретает избыточный вес. Но очень немногие понимают то, что избыточные ненужные знания точно так же перегружают ум и делают эго тучным, самодовольным и агрессивным. С таким эгоистическим умом невозможно приобрести никакого духовного рассуждения и тем более богопостижения. Зачастую все поиски смысла жизни сводятся к накоплению различного рода ненужных сведений. Ты становишься профессором ботаники или профессором богословия, но сам Бог закрыт для тебя, так как твое духовное сердце давно уже умерло, пока ты гонялся за приобретением ненужных знаний и сведений, неважно, мирских или религиозных. Чем больше в твоем уме информации о спасении, тем дальше твой ум от самого спасения. Ибо спасение находится не в уме и его знаниях, а в чистом духовном сердце и его благодати. Для души, очарованной знаниями этого мира, трудно вырваться из мрака невежества, которому привело ее любопытство собственного неконтролируемого ума. Однако милосердие Божие всех привлекает к себе неведомыми путями, пока то в одной, то в другой какой-либо созревшей душе не возникнет стойкое неприятие, вплоть до полного отвращения следовать путями мирских ложных знаний. Тогда такая душа начинает искать ответы о смысле жизни не в религии, совсем не ожидая обрести их от иерархии, не в науке, которая сама ничего не знает, но внутри истинного духа человеческого, посреди которого пребывает Христос. Именно тогда к тебе приходит духовное рассуждение, возводящее тебя по духовной лестнице, где на каждой из ее ступеней ты должен отбросить все то, что успел накопить твой умственный эгоизм. Тогда ты понимаешь, что значит для твоего спасения эта молитва: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Псалом 50, 12 стих. Чистое сердце, единое со Христом, становится твоим вечным, неотъемлемым христианством. Пока ты не знаешь напрямую, что ты дух, ты все еще мертв, хотя кажется, что ты жив. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Книга Откровения Иоанна Богослова, 3 глава, 1 стих. Бог сотворил этот мир из ничего, сделав его совершенным. Точно так же и ты должен из ничего, отказавшись от собственного эгоистического ума, стать всем, совершенным духом во Христе с помощью благодати. С императоров и императриц в церкви началась религия, которая периодически заканчивается предательством христианства, и затем она сама уничтожается временем. Христианство осталось и остается среди монахов, монахинь и простого народа, которые не сокрушат врата адовы. Да и как они могут сокрушить его, если сущность сердца человеческого не властна изменить ничто и никогда на свете, ибо оно принадлежит единому Богу?